Глава вторая. «Ух ты! Ну ты даёшь!» Под аплодисменты и восторженные крики окружающих, Хора, на которой теперь красовалось одеяние городской девушки, поставила деревянную пивную кружку на стол. От уголков её рта росла борода белой пены, делая Хора чем-то похожей на святого отшельника. Поставив кружку на стол, Хора не выпустила её из руки, всем видом показывая «ещё». Веселящиеся посетители трактира один за другим вылили содержимое своих кружек в кружку Хора, вновь наполнив её до краёв. В один прекрасный день в трактир заявились двое загадочных посетителей. Кто они такие, осталось загадкой. Однако они не только щедро угостили пивом всех находившихся в трактире, но и сами пили обильно. Не мудрено, что селяне приняли их с радостью. К тому же один из этих посетителей оказался привлекательной юной женщиной. Как же ещё могли реагировать завсегдатаи трактира? Естественно, общее настроение было веселее некуда. «Вот смотри, если ты уступишь этой твоей спутнице, как ты сможешь называться мужчиной? Не сдавайся, пей ещё!» При виде того, как Хора безбашенно опустошает кружку за кружкой, естественно, посетители начали подзуживать и Лоуренса. Но Лоуренсу, в отличие от Хора, предстояло собирать здесь сведения. Он не мог позволить себе упиться до беспамятства лишь потому, что его на это подначивали. Чтобы не испортить общее настроение, Лоуренс пил, но немного, и при этом закусывая щедро расставленной на столе едой. Одновременно он завёл непринуждённую беседу с другими посетителями. «А, какое замечательное пиво! Здесь его что, с каким-то секретом готовят? Как-то по-особому варят?» — поинтересовался он. «Ха-ха-ха, ну а как же! Кстати, слышал о жене трактирщика? И Меланьер! Её здесь повсюду знают! Её рука сильнее, чем у трёх мужчин! И уминает она по 5 тарелок!» «Не болтай чепухи перед путешественником! Прости, что заставила ждать!» «Вот, жареная баранина с чесноком». Легонько стукнув говорившего по затылку краем подноса, в разговор вмешалась жена владельца трактира Иима. Затем она принялась проворно выставлять блюда на стол. От неё исходило ощущение силы. Её вьющиеся волосы были стянуты в пучок, рукава закатаны. При взгляде на неё охотно верилось, что она сильна, как трое мужчин. Однако слова того мужчины совершенно не были связаны с вопросом Лоуренса. «А, больно же! А я как раз хотел тебя похвалить!» «Ты хочешь сказать, что до того ты только гадости про меня говорил? Ну тогда ты получил своё наказание!» — ответила Иима. Все, кто сидел за одним столом с Лоуренсом, дружно расхохотались. Разговор подхватил ещё один завсегдатай. «Говорю тебе, это самая жена трактирщика! Она когда-то путешествовала одна и волокла на себе пивоваренный чан!» «Этого не может быть!» — рассмеялся Лоуренс. «А-ха-ха-ха-ха! Так все говорят, когда впервые слышат эту историю! Но это ведь чистая правда, так?» Иима, к этому времени перешедшая к соседнему столику и обслуживающая выпивших посетителей там, повернула голову и коротко ответила. «Да, это правда». Потом, закончив выполнять заказы того стола, она вернулась к столу Лоуренса и начала рассказывать. «Я тогда была куда моложе и красивее, чем теперь. Родилась я к западу отсюда. Жила в одном приморском городке. Ну, у всех приморских городков одна судьба. Их поглощает море. Однажды на море появился большой корабль, и наш город быстро исчез под волнами». Лоуренсу не потребовалось много времени, чтобы понять, что речь идёт о пиратах. «Тогда я навьючила на себя всё, что у меня было, и вместе с толпой других попыталась укрыться на окраине. Прежде чем я поняла, что происходит, я оказалась с чаном на спине и мешками ячменя в руках. Даже сейчас не могу понять, о чём я тогда думала». Голос жены трактирщика звучал взволнованно, взгляд был устремлён куда-то в пространство. Смотрела она ностальгически. На лице была мягкая улыбка, однако не приходилось сомневаться, что для неё то были тяжёлые времена. Один из людей за столом Лоуренса пробормотал. «Вот, тоже выпей!» И протянул ей свою кружку. «О, спасибо! Вот тогда я, девчонка и совсем одна, если бы и добралась до другого города, все равно бы не смогла найти там хорошей работы. И потом, всюду говорили, что пираты напали даже на города в трех горах оттуда. Так что я со своим чаном, который так и был у меня на спине, и с ячменем, нашла какую-то речку и на ее воде стала варить пиво». «Ага, а потом так получилось, что это пиво выпили граф и его люди, которые специально приехали от границы посмотреть, как тут дела с обороной от пиратов. И им повезло проезжать неподалеку». Вмешался один из сидящих за столом и хлопнул в ладоши от удовольствия. Жена трактирщика воспользовалась этой передышкой, чтобы одним глотком прикончить остатки пива в кружке и отдышаться. «О да, я никогда в жизни не была в таком смущении, как тогда. Граф и его люди увидели посреди леса юную деву с взъерошенными волосами и черным от грязи лицом. Конечно, им стало интересно, что она тут делает. И вдруг оказалось, что она варит пиво. Позже я спрашивала графа. Он сказал, что в тот момент был убежден, что я лесная нимфа. Если подумать, в таких вещах граф разбирался». На сей раз аплодисменты и восторженные выкрики раздались из-за других столов. Обернувшись в поисках источника шума, Лоуренс убедился, что Хора только что обыграла в состязании, кто кого перепьет, очередного посетителя трактира. «Потом граф сказал, что мое пиво замечательное на вкус. Он даже сказал, что поскольку на город, куда он ехал, напали пираты, то хорошего пива вообще найти невозможно. И поэтому он попросил меня поехать с ними и варить пиво для них». «И вот заветное желание юной девы сбылось, и целеустремленная ИИ Меланьер последовала за графом!» — раздался выкрик. «Но ее ожидания не сбылись, ибо граф был давно женат на прекрасной королеве». «В точности не так. Как будто этот уродливый граф мог стать подходящей парой для богоподобной меня. Хотя мантия из черного соболя была соблазнительна, да». «Значит, ты стала его личным пивоваром?» Как только эти слова сорвались у Лоуренса с губ, он тотчас осознал, что такое было невозможно. Если бы она стала личным пивоваром графа, уж, конечно, она бы не опустилась до того, чтобы выйти за трактирщика из Терео. Такого просто не могло случиться. Конечно, тогда я, ничего не зная о том, как устроен этот мир, мечтала, что так и будет. Все, что я получила в обмен на то, что ездила с графом и его людьми, это возможность наслаждаться роскошными трапезами в огромном графском особняке. Да, графское разрешение продавать мое пиво. Но такой награды для меня было более чем достаточно. Тут-то и начинается история. Невероятная история о женщине, которая путешествовала на своих двоих, продавая пиво. Можешь назвать ее «История о странствиях девы-пивовара». И Има с грохотом опустила кулак на стол, отчего все окружающие разом выпрямились и закивали. «В общем, я просто шла себе и шла по дороге. Всякий раз, наварив пиво, я его продавала. И всякий раз, распродав пиво, я его принималась варить. И так снова и снова. Разумеется, трудностей на пути было много, но в целом все шло довольно гладко. Однако я совершила всего одну ошибку». «Точно! Когда Иима пришла в Терео, в ее жизни случилась трагедия!» — донеслось в этот самый момент. Фраза прозвучала очень своевременно. Похоже, эту историю здесь рассказывали всякий раз, когда в трактир заходил незнакомец. «Я всегда запрещала себе пить пиво, которое я сама сварила. Я всегда хотела продать как можно больше, потому сама толком и не знала, каково мое пиво на вкус. Но придя сюда, я впервые попробовала пиво, которое сварила, и сразу влюбилась в его вкус. А потом, когда я напилась до потери сознания, я познакомилась с моим теперешним мужем». Представив себе трактирщика, который сейчас наверняка стоял на кухне и натянуто улыбался, Лоуренс не удержался от смеха. Что до остальных посетителей, их лица разом приобрели скорбное выражение. «Так вот я стала женой деревенского трактирщика. Но у нас тут хорошо, так что не стесняйся. Оставайся еще на несколько дней и наслаждайся». С этими словами Иима, мило улыбнувшись, отошла от стола Лоуренса. Лоуренс проводил ее взглядом, тоже искренне улыбаясь. Вправду замечательный трактир. Такое хорошее заведение нелегко найти, даже в Эндиме», – заметил он. «В Проании, если человек хотел восславить какой-то город или деревню, он всегда говорил эти слова. Королевский город Эндима был крупнейшим в северной части королевства Проании. Даже церковный город Рубинхейген в сравнении с ним несколько бледнел». «Вот именно, вот именно! Друг, хоть ты и бродячий торговец, но у тебя хороший глаз!» Любому понравится, когда приезжий хвалит его родной город. Все сидящие в трактире, улыбаясь, подняли кружки. «Сейчас самое подходящее время», – подумал Лоуренс. «И не только это. Напитки здесь тоже прекрасны на вкус. Деревню Терео, должно быть, благословили боги». Непринужденно вернул Лоуренс нужную ему тему. Фраза повисла в воздухе, словно капля воды в масле. «О, простите меня, я оговорился». Лоуренсу частенько доводилось слышать от других бродячих торговцев истории о том, как они по неосторожности роняли какие-то совершенно недопустимые фразы, трапезничая вместе с язычниками. По их словам, в таких случаях от страха их заливало холодным потом. Да и сам Лоуренс несколько раз оказывался в подобных ситуациях. И вот сейчас реакция окружающих его людей была в точности такой, как тогда.